Они с Вандерхузе погрузились в изучение копии. Майка вышла загонять глайдер, а я устроился возле рации и принялся кодировать нашу дискуссию. Однако не прошло и двух минут, как дешифратор заверещал снова. Комов отпихнул Вандерхузе и кинулся к рации. Перегнувшись через мое плечо, он жадно читал строчки, появляющиеся на карточке. «Экстренная. Ноль связь. Центр. Комиссия по контактам. Бадер. Капитану Р-2 Вандерхузе. Срочно подтвердите обнаружение останков двух, повторяю, двух тел на борту корабля и состояние бортового журнала, описанное в вашем экспертном заключении. Бадер». Комов перебросил карточку Вандерхузе и покусал ноготь большого пальца. «Вот, значит, в чем дело», — проговорил он. «Так-так». Он повернулся ко мне. «Стась, что вы сейчас делаете?» «Кодирую», — ответил я угрюмо. Я ничего не понимал. «Дайте-ка мне диктофон», — сказал он. «Пока воздержимся». Он спрятал диктофон в нагрудный карман и аккуратно застегнул клапан. «Значит так, Яков, подтвердите то, о чем они вас просят. Стась, передайте подтверждение, а потом, Яков, я вас попрошу, вы разбираетесь в этом лучше меня, окажите мне любезность, поройтесь в вашей фильмотеке и просмотрите всю официальную документацию относительно бортовых журналов». — Я и так знаю все относительно бортовых журналов, — возразил Вандерхузе недовольно. — Вы мне лучше просто скажите, что вас интересует. — Я и сам толком не знаю, что меня интересует. — Меня интересует, случайно или намеренно был стерт бортжурнал. Если намеренно, то почему? — Вы же видите, Бадера это тоже интересует. Не ленитесь, Яков. Существуют же все-таки какие-то правила, предусматривающие уничтожение бортжурнала. Не существует таких правил, — проворчал себе под нос Вандерхузе и, тем не менее, отправился оказывать любезность. Комов сел писать подтверждение, а я мучительно соображал, что же такое происходит, почему такая паника. И как в центре могли усомниться в совершенно четких формулировках заключения? Не могли же они там подумать, что мы спутали останки землянина с останками какого-нибудь аборигена и добавили лишний труп? И как все-таки, елки-палки, Горбовский умудрился догадаться о том, что у нас здесь происходит? Никакого толку от моих рассуждений не было, и я с тоской смотрел на рабочие экраны, где все было так ясно и понятно, и я с горечью подумал, что туповатый человек самым печальным образом напоминает кибера. Вот я сейчас сижу, тупо выполняю приказания. Сказали кодировать — кодировал, сказали прекратить — прекратил. А что происходит? Зачем все это? Чем все это кончится? Ничего не понимаю. Совершенно как мой Том. Работает сейчас бедняга в поте лица. Старается получше выполнить мои распоряжения, и ведь знать не знает, что через 10 минут я приду, загоню его со всей компанией в трюм, и работа его окажется вся ни к чему, и сам он станет никому не нужным.